Дом смеха, The Fun House, 1981 год. Режиссер Тоуп Хупер. Знойным, душным техасским летом 1973-го за 4 недели на смешные деньги с группой из местных техасцев режиссер Тоуп Хупер заморочился и снял один из лучших фильмов на свете — «Техасскую резню бензопилой». Я до сих пор считаю «Техасскую резню бензопилой» одним из самых совершенных фильмов в истории кино. Совершенных фильмов очень мало. Это нормально, потому что в искусстве кинематографа совершенство не может быть самоцелью. И все-таки, когда оно достигается, зачастую случайно, это большое событие. Мне не удалось увидеть «Техасскую резню бензопилой» во время первого проката в 1974 году. Тогда я еще не мог ходить на такие фильмы без сопровождения взрослых. Дело не в том, что мама запретила мне смотреть этот фильм. Просто она не хотела идти на нечто под названием «Техасская резня бензопилой». Она не ходила и на матчи по рестлингу, так что я не видел ни Джимми Суперфлая, Снуку, ни Бобби Кэша. Я посмотрел фильм 2 года спустя, когда New Line Cinema купила на него права и выпустила в повторный прокат двойным сеансом с потрясающим итальянским джалло Серджо Мартино под названием «Торсо». Но сейчас я хочу не погружаться в бесконечный разбор совершенства «Техасской резни бензопилой», а обсудить следующие работы мистера Хупера. «Техасская резня бензопилой» была штукой настолько уникальной, что он при всем желании не мог бы удержаться на таком уровне. Неудивительно, что следующий фильм Хупера «Съеденное заживо» с участием Невилла Брэнда и «Голодного крокодила» поначалу сочли разочарованием. Но в 80-е, когда многие увидели его на видеокассетах, репутация фильма среди поклонников жанра начала расти. Конечно, это не «Техасская резня бензопилой», но, как дешевая пугалка, фильм вполне эффективен. Действие по большей части происходит в одной локации — хилом отеле на краю болота. И Хупер великолепно использует эту копеечную декорацию. Невероятно ржачный Невилл Брэнд играет отмороженного маньяка Джада, владельца отеля «Старлайт». Главная местная достопримечательность — огромный крокодил, которым Джад пугает туристов. Однако больше всего хозяин любит убивать своих гостей, особенно сексуальных девушек, хотя что они забыли на этой помойке, на такой коварный вопрос фильм ответа не дает, а потом скармливать крокодилу их тела. Напряжение нарастает, когда в отеле останавливается странная супружеская пара с 7-летней дочерью — Мэрилин Бёрнс из «Техасской резни» и Уильям Финли из «Сестер» и «Призрака рая» выдают безумные роли, которые неплохо бы смотрелись в фильме Джона Уотерса. В конце концов, крокодил съедает отца девочки и собаку. Джад ловит и пытает мать. Девочке удается сбежать, бешеный псих Джад гонится за ней, чтобы в результате упокоиться навек в крокодильем брюхе. В фильме привлекательно сочетаются по-настоящему жуткая и ядовитая атмосфера, сексуальная низкопробность, из-за которой фильм напоминает садистское порно начала 70-х, и восхитительно вычурные работы знакомых потрепанных актеров с одутловатыми лицами. Поклонники актрисы Кэролин Джонс, одной из самых крутых киногероинь 50-х, будут поражены тем, как плохо она выглядит в этой картине. Однако в роли хозяйки местного борделя она удивительно точна и убедительна. Роберта Коллинз, одна из моих любимых старлеток студии New World Pictures, «Дом большой куклы», «Страсть за решеткой», «Матильда Гун» из «Смертельных гонок 2000», на удивление серьезно играет проститутку, работающую на Джонс, и первую жертву Джада. Это самая удачная часть фильма. Ну и огромный, молодой, дерзкий Роберт Инглунд тут совершенно обалденен. В отличие от калейдоскопа ужасов Джорджа Ромеро и сериала «Байки из склепа», которые изо всех сил имитировали эстетику журнала EC Horror Comics, поделка Хупера воспроизводит злой юмор и веселую тошнотность этого журнала, даже особенно не стараясь. Я увидел «Съеденных заживо» еще раньше, чем «Техасскую резню бензопилой», в ту неделю, когда фильм крутили в Лос-Анджелесе, конечно, в кинотеатре «Карсон Твин», двойным сеансом с отпадной документалкой об оккультизме «Путешествие по ту сторону» с закадровым текстом Джона Кэррадайна. В фильме содержались якобы настоящие съемки экзорцизма. Я не поверил, но смотрелось это весьма неплохо. Из рекламного объявления в газете я знал, что фильм о крокодиле снял тот же парень, что и «Техасскую резню бензопилой». В тот день я пошел в кино с 37-летним типом, снимавшим комнату в доме моей мамы, его звали Флойд. Нам с Флойдом понравились «Съеденные заживо». Не потому, что это был хороший фильм. По нашему общему мнению, он был неплох для дешевого хоррора. В нем было несколько удачных моментов. Нам понравились актеры. Понравилась низкопробность. Особенно понравилась пугалка в стиле челюсти, когда крокодил внезапно пробивает ограду и хватает Уильяма Финли. Но больше всего нам понравился Роберт Инглунд в роли похабщика и трахаря по имени Бак. Фильм начинается прямо с места в карьер. Мы видим бывалую Роберту Коллинз и Бака, расстегивающего джинсы, и голос Инглунда произносит за кадром: «Меня зовут Бак, и я король ебак». Флойд повернулся ко мне в недоумении и спросил: «Че он сказал?» Я повторил: «Меня зовут Бак, и я король ебак». На этих моих словах Флойд расхохотался. А когда Флойд смеялся, невозможно было удержаться от смеха. Мы стали хохотать вместе. Не помню, когда еще я так долго смеялся в кино. Когда Бак повернул Роберту Коллинз, чтобы засадить ей сзади, мы расхохотались снова. Минут 20, всю самую серьезную часть фильма, мы не могли остановиться. Как только один из нас прекращал смеяться и пытался взять себя в руки, скручивало другого, и мы катались со смеху еще минуты 4. Гаэль Гарсия Берналь рассказывал мне, что такое же происходило с ним и Диего Луной на премьере «Однажды в Голливуде» на Каннском кинофестивале, на той сцене, где Брэд Питт говорит «Не плачь перед мексиканцами». Они смеялись так громко и так долго, что девушка Гаэля разозлилась. В обычном кинотеатре зрители тоже, скорее всего, зашипели бы на нас с Флойдом. Но в полупустых грайндхаусах царила особая атмосфера равнодушия и апатии, в отличие от тех дней, когда туда набивался народ на хорошие боевики. Тогда все было ровно наоборот. В конце концов мы успокоились и продолжили смотреть фильм. И с нетерпением ждали, когда снова появится Бак. Он появился минут 40 спустя. Как только мы увидели лицо Роберта Инглунда, мы снова начали ржать. Мы даже не придуривались, просто не могли остановиться. В общем, нам понравился не столько сам фильм, сколько процесс его смотрения. Всю дорогу домой мы хохотали, вспоминая реплику Бака. Все это было еще за годы до «Кошмара на улице Вязов», но вскоре я стал замечать Роберта Инглунда в других фильмах. «Звезда родилась», «Большая среда» и «Братья по крови» Роберта Маллигана, моя любимая из его ролей после «Съеденных заживо». Каждый раз я говорил Флойду: «Прикинь, я снова увидел Бака». Флойд не мог запомнить его настоящее имя и называл его Баком. Стоит ли говорить, что у меня остались очень теплые воспоминания об этом просмотре «Съеденных заживо» в Лос-Анджелесе в 1976 году. Потом Тоуп Хупер снял двухсерийную телеэкранизацию «Салемова удела» Стивена Кинга, которая получила восторженную критику, почти невиданную для телефильмов. Джудит Крист в ТВ-гайд была вне себя от восторга, а телекритик Los Angeles Times написал, что это одна из лучших вампирских историй всех времен. Я пропустил фильм во время первого показа, потому что в это время играл в спектакле. Это было за целых 5 лет до того, как у меня появился видеомагнитофон. Зато я прочитал не только эти рецензии, но и подробный обзор фильма в главном журнале для любителей хоррора «Фангория». На страницах этого журнала Джордж Ромеро сказал, что «Салемов удел» — его любимая экранизация Кинга. Он добавил: «Да, Кэрри была хороша, но все же не так хороша, как книга». Тут я не согласен, и сам Кинг тоже не согласен. Актриса Мэри Уиндзор заявила, что Хупер — лучший из молодых режиссеров, с которыми она работала после Кубрика. Она снималась у него в «Большом куше». Она называла его «новым Стэнли». Боб Мартин, главный редактор журнала, написал: «Экранизация Хупера демонстрирует куда более глубокое понимание Кинга и всего жанра хоррора, чем «Сияние» Кубрика». Это были времена, когда в конфликте Кинга с Кубриком жанровая пресса была целиком и полностью на стороне писателя. Поэтому, когда я наконец смог посмотреть фильм, я был готов увидеть нечто выдающееся. Я был чертовски огорчен. Я увидел сильно затянутый телефильм с очень телевизионной картинкой. Это при том, что я люблю телефильмы. Даже если брать все известные нам двухсерийные экранизации классических романов ужасов с Джеймсом Мейсоном в главной роли, то «Франкенштейн. Правдивая история» Джека Смайта смотрится куда лучше. Пару лет назад я пробовал пересмотреть «Салемов удел» и чуть не помер от скуки. Я выключил его через 25 минут. Единственным, кто меня хоть как-то зацепил при пересмотре, был Дэвид Соул. Я вспомнил, каким сильным актером он был в то время. С той же целью можно пересмотреть пилот «Старски и Хатча». К слову, в обзоре «Фангории» игра Дэвида Соулы была названа единственным минусом экранизации Хупера. После успехов «Салемова удела» Тоуп Хупер заключил свою первую сделку на полнометражный фильм с крупной студией. Universal Pictures наняла его режиссером для маленького хоррора под названием «Дом смеха». Для читателей «Фангории» Тоуп Хупер был суперзвездой, как и Джон Карпентер, Джордж Ромеро, Дэвид Кроненберг и, позднее, Джо Данте. Он давал лучшие интервью. Главной целевой аудиторией журнала были парни от 13 до 23, куда входил и я. Приятно вспомнить о тех временах, когда журнал вживлял своим читателям-подросткам авторскую теорию Эндрю Сариса. В 80-е главными героями «Фангории» были режиссеры хорроров, а также художники по гриму и спецэффектам — Том Савини, Рик Бейкер и Роб Ботин. Это разительно отличало «Фангорию» от журнала Фореста Акермана «Знаменитые монстры страны кино» — «Famous Monsters of Filmland», который занимал место главного периодического издания для юных любителей хоррора 10 годами ранее. Там могли время от времени тиснуть интервью с режиссером какого-нибудь нового хоррора, но в центре внимания были не они. Это место было выделено монстрам Universal, чудовищу Франкенштейна, человеку-волку, мумии и твари из Черной лагуны, а также главным звездам хоррора, как былым — Борис Карлов, Лон Чейни-младший, так и современным — Винсент Прайс, Кристофер Ли, Питер Кушинг. Естественно, первый студийный проект Тоуба Хупера широко освещался на страницах «Фангории». На обложке номер 11 за февраль 1981 года красовалось изуродованное лицо жалкого антагониста фильма, творение художника по гриму Рика Бейкера. Даже братский журнал «Синий фантастик», писавший в том числе про хоррор, но в целом более склонный к научной фантастике, напечатал хорошую статью о съемках «Дома смеха», где была в том числе крутая фотография режиссера. Так что для читателей журнала «Дом смеха» был не очередным хоррором, чье название вдруг, откуда ни возьмись, появляется в кинорубрике вашей местной газеты. Мы знали про этот фильм, следили за его производством и ждали его выхода в прокат. Самый большой рассвет жанра хоррора в истории кино пришелся на период с 1979 по 1982. Вовсю расцветали слэшеры. Их поток казался бесконечным. А кроме них в прокате были еще и фильмы про монстров, фильмы про агрессивных хищников, подражание «Челюстям», «Чужим», «Оману», «Кэрри», фильмы о привидениях, фильмы о вампирах, научно-фантастические фильмы ужасов, а также последние всплески итальянского хоррора и бесподобные творения студии New World Pictures вроде «Гуманоидов из бездны». В 1981 году раз в две недели стабильно появлялся новый хоррор, который шел в самом близком к вам кинотеатре или драйв-ине. И «Дом смеха» я увидел в самый разгар этого наплыва, в кинотеатре UA в молле Дель Ама. Мой вердикт? Мне фильм скорее понравился, хотя я записал его в проходные. В 2011 году меня накрыла ностальгия по слэшерам. Я пересмотрел все когда-либо виденные мной слэшеры, а также все, что в свое время пропустил или намеренно игнорировал. Когда очередь дошла до «Дома смеха», меня ждал небольшой сюрприз. Я был намного, намного сильнее впечатлен и режиссурой Хупера, как он решает сцены, как сохраняет ритм, какую циничную, кричащую, откровенно грязную интонацию держит на всем протяжении фильма, и операторской работы Эндрю Ласло, планами, снятыми с крана, изобретательными играми с фокусом, а в особенности жуткими и невероятно убедительными декорациями ярмарки и аттракциона под названием «Дом смеха», сделанными художником-постановщиком Мортом Рабиновичем. Но больше всего меня удивил сценарий Ларри Блока. На первый взгляд он может показаться простым и банальным, но при пересмотре в нем раскрывается некоторая глубина и даже тонкость, которые заставили меня изменить мнение о фильме. Существует немало фильмов о жизни бродячего цирка, «Цирк Чаплина», «Величайшее шоу мира», «Мир цирка», «Тоби Тайлер», «Коротышка», «Большая шишка». Но истории о ярмарках встречаются гораздо реже. Конечно, в этом жанре есть два неоспоримых шедевра — «Уроды» Тодда Браунинга и «Аллея кошмаров» Эдмунда Гулдинга. «Уроды» по праву считаются классикой золотого века кинематографа. Такое один раз увидишь и не забудешь никогда. чего стоит одна только девочка с булавочной головой. «Аллея кошмаров» тоже считается классикой, но я все равно думаю, что этот фильм не получил всей заслуженной славы. По моему мнению, «Аллея кошмаров» сделана на самом высоком уровне, доступном студийному фильму. Мне никогда не нравился «Тайрон Пауэр», но именно здесь он охренителен. И сценарий Джулса Фёртмана, который входит в мою пятерку лучших голливудских сценаристов всех времен, великолепен. В 50-е его уже не могли бы поставить. Пауэр не просто говорит реплики Фёртмана, он их поет. «Аллея кошмаров» — это просто вылет итальянский неореализм, который процветал как раз в то время. Фильм вполне мог бы обменяться актерами с Горьким Рисом. Тайрон Пауэр — Виторио Гассман, Джоан Бланделл — Дорис Даулинг, Колин Грей — Сильвана Мангана. И обе картины сохранили бы свои почетные места в истории кино. Я также люблю «Карнавальный рок» Роджера Кормана, который выглядит так, будто Корману доверили снимать фильм Йозефа фон Штернберга. Все эти маски и трафаретные образы он использует слишком уж в лоб. Но разборка за карточной колодой между Дэвидом Стюартом и будущим режиссером Брайаном Хаттоном — одна из моих любимых сцен у Кормана. В подростковые годы моим любимым фильмом о ярмарке был великолепный бенефис Элвиса «Разнорабочий». В эпоху фильмов Элвиса, которые не считались настоящими фильмами, это был веселый фильмец, до отказа набитый крутыми моментами. Элвис вкатывается в сюжет на мотоцикле, весь разодетый в черную кожу. Выглядел он точно так же, как позднее в 1969-м на легендарном концерте, вернувшем его в центр внимания. Партнершей его была Барбара Стэнвик, звезда золотого века Голливуда. Вначале всего на одну реплику мелькнула Рэкел Уэлч, а саундтрек был чуть ли не лучший из всех цветных фильмов Элвиса. В нем можно наблюдать редчайшее явление для короля в кино. Элвис поет кавер на чужой хит «Little Egypt» группы «The Costas». И это единственный фильм, где Элвис демонстрирует приемы карате, которым научился у Эда Паркера. За год до «Дома смеха» студия Лоримар выпустила «Карни» Роберта Кейлора с Гэри Бьюзи, Джоди Фостер и Робби Робертсоном. «Карни» был снят по сценарию Томаса Баума, очень талантливого автора, также написавшего сценарий к симпатичному хоррору «Телепат». Но поставил его очень неталантливый режиссер Роберт Кейлор, если то, что он делает с фильмом, вообще можно назвать постановкой. Сценарий Баума и его же прекрасная новелизация показывают всю неприглядную реальность ярмарочной жизни, фокусируясь на мошеннических играх, на которые заманивают лохов, чтобы лишить их трудовых денег. Фильм пытается сделать то же, что сделал позже Рон Шелтон в «Дархамских быках» с миром низшей бейсбольной лиги. Устроить зрителю экскурсию по миру ярмарки, о котором он на самом деле ничего не знает, чтобы к финалу он чувствовал себя экспертом и даже уверенно пользовался жаргоном. И, по крайней мере, частично Карни выполняет эту задачу. Но при этом столько возможностей упущено, что общее впечатление остается удручающим. Если есть в Карни какое-то подобие авторского голоса, то звучит он не из-за камеры. Его источник — уникальное сочетание маниакальной энергии и запредельного натурализма актера Гэри Бьюзи. В Карни он снялся сразу после своей прорывной роли в истории Бадди Холли, за которую был номинирован на Оскар. 10 лет до этого он играл характерные роли, но роль Бадди Холли вывела его на первый план, где он смотрелся восхитительно. Одно время его рассматривали на роль Джесси Ладжека, Бёрнса, в превосходном ремейке «На последнем дыхании» режиссера Джима Макбрайда. Роль в итоге досталась Ричарду Гиру. Хотите верьте, хотите нет, но этот хохочущий безумец из телевизионных реалити-шоу до катастрофы на мотоцикле был одним из лучших актеров 70-х. Не просто талантливым работягой, а настоящим гигантом. Спросите других гигантов, работавших с ним. Дастина Хоффмана, «Исправительный срок», Мартина Шина, «Казнь рядового Словика» и Джеффа Бриджеса, «Последний американский герой». Бьюзи обладал уникальным талантом быть убедительным даже в крайней своей театральности. Он ни на кого не был похож, потому что все это шло у него от сердца. Гэри Бьюзи так проживал каждую свою реплику, что невозможно было поверить, что это написанный кем-то текст. Слова всегда звучали словно из глубины его души. Только один актер в то время был настолько же естественен и динамичен — Роберт Блейк. То, что большинство актеров выдают за естественность, всего лишь бессвязное бормотание. Помню, как Ума Турман однажды сказала мне про актерскую импровизацию. То, что большинство актеров называют импровизацией, это просто заикание и матершина. Но у импровизации есть синоним – драматургия, а актерам платят не за то, чтобы писать пьесы. Искренность, с которой Бьюзи произносил свои реплики, была абсолютно достоверна, но при этом основана на драматургическом чутье, которым не обладает большинство актеров-натуралистов. «Дом смеха» Тоуба Хупера, как и «Прокол» Брайана де Пальмы, вышедший в том же году, начинается с пародии одновременно и на весь популярный в те годы жанр слэшера, и на сцену в душе из «Психа». В первом кадре фильма, который, как и в «Проколе», снят глазами убийцы с ножом в руках, мы видим комнату мальчишки, одержимого фильмами ужасов. На стенах висят постеры Франкенштейна с Карлоффом и Дракулы с Лугоши. Не зря фильм выпущен студией Universal. Мы также видим коллекцию масок для Хэллоуина, и невидимый нами персонаж, с чьей точки зрения снята сцена, надевает одну из масок на свое лицо, совсем как в начале Хэллоуина. Наконец, часть стены уделена коллекции средневекового оружия. Можно еще представить, что мать разрешит сыну повесить на стену постер Франкенштейна, но коллекцию оружия. Затем фильм переключается на 16- или 17-летнюю Эмми, Элизабет Берридж, которая позднее сыграет жену Моцарта в «Амадее». Ей суждено стать в этом фильме обязательной последней девушкой, но пока что она заходит в ванну и раздевается, чтобы принять душ. Шуточное начало «Прокола» с отрывком из липового фильма «Безумие в общаге» обмануло многих зрителей, но не меня. Однако липовое начало «Дома смеха» даже не пытается кого-то обмануть. Хотя единственный персонаж, которого мы видим, это Эмми. Потому как обставлена комната мальчика, мы понимаем, что младший брат, повернутый на хоррорах, хочет ее напугать. Затем, задолго до Гаса Ван Сента, Хупер покадрово воспроизводит легендарную сцену в душе. Некто с ножом в руке заходит в ванную, одергивает занавеску и наносит удары кричащей девушке, и тут же нож оказывается резиновым. Эмми срывает со злодея маску, и мы видим под ней ее мерзко хохочущего 10-летнего братца Джоуи Шон Карсон. Все это вроде бы снято как шутка, но в эпизоде есть что-то отталкивающее, как и в каждом из персонажей фильма. Во всем фильме звенит какая-то циничная тревожная нота, и начинает она звенеть именно здесь. Коварное нападение Джоуи — не просто хулиганская проделка. Перед нами настоящий мелкий ублюдок с явной склонностью к сексуальному насилию. Каждый младший брат знает, что пробраться в комнату старшей сестры и застать ее голой — страшное преступление, за которое можно огрести по полной. Но сорвать занавеску в душе и тыкать в ее голое тело резиновым ножом — это тот самый момент, когда нам надо серьезно поговорить о Джоуи. Однако, судя по реакции Эмми, она поражена не меньше, чем мы. Накинув халат, она гонится за братом по коридору, хватает его за шиворот, швыряет во все стороны и яростно орет: «Ты за это заплатишь, Джоуи! Я тебя отомщу, даже если это будет последнее, что я сделаю в жизни!» Когда она произносит эти слова, они не звучат как клише или истерика. По ним понятно, что парню пиздец. Она бы устроила ему пиздец прямо сейчас, но ей надо срочно собираться на свидание. Ну и что? Почему бы не рассказать матери, что натворил мелкий говнюк? Родители уж точно навешают ему за такое поведение. Однако сцена дает нам понять, что Эмми и Джоуи давно ведут между собой тайную садистскую войну. Эту войну они скрывают от родителей, которым, как не раз показано в фильме, они вообще ничего не рассказывают. Можно, конечно, воспринимать эпизод буквально и отказываться видеть в нем какой-либо реалистический подтекст. Это просто эффектное начало хоррора, в котором режиссер заодно передает привет Хичкоку. Шутка, прикол, ничего больше. Но эпизод запоминается. И сценарист Блок писал его вовсе не за тем, чтобы зрители сразу его забыли. Слова «Эмми, ты за это заплатишь, Джоуи, я тебя отомщу, даже если это будет последнее, что я сделаю в жизни», отыгрываются значительно позже и влияют на финальную развязку. Когда конфликт между Джоуи и Эмми снова возвращается в сюжет, мы уже точно понимаем, что это не просто соперничество брата и сестры, а настоящая кровная вражда. В отличие от других, по большей мере шаблонных персонажей сценария, Джоуи является интересным отклонением. В начале 80-х малолетний фанат ужастиков, украсивший всю комнату постерами хорроров и бюстами чудовища Франкенштейна, стал избитым штампом. Как правило, эти мальчишки должны были изображать сценариста, режиссера или зрителя в детстве, все они были похожи на 10-летнего Джо Данте. Как правило, они были самыми симпатичными персонажами во всем гребаном фильме, например, Кори Фелдман, в четвертой части «Пятница 13-е». В этой веренице детей Джоуи стоит особняком. Блок дарит ему отдельную сюжетную линию, которая ведет к спасению сестры, но в последний момент делает ловкий поворот, и коварный мальчишка намеренно оставляет сестру на произвол судьбы. Обманчиво простой сценарий Ларри Блока рассказывает о четырех подростках, отправившихся на двойное свидание на низкопробную бродячую ярмарку, в очередной раз приехавшую в их город. От отца Эмми мы уже знаем, что в прошлом году в соседнем городке две девушки были найдены мертвыми после посещения этой ярмарки. Каждый из четырех подростков — на редкость непривлекательная версия типичных персонажей слэшеров. Купер Хакаби играет Базза, нечуткого, туповатого качка и похабника, который встречается с Эмми. Майлз Чапин, актер, которому я всегда испытывал аллергию, как всегда раздражает в роли Ричи, лучшего друга База, малохольного и неприятного очкарика. Чепин весь фильм ходит, повязав свитер вокруг шеи. В те дни мне этого хватало, чтобы не взлюбить человека с первого взгляда. Девушку Ричи, бледоватую блондинку Лис, играет актриса со странным именем Ларго Вудров, которая весь фильм щеголяет в обтягивающих кроваво-красных штанах. Тонкая деталь. С того момента, как Эмми забирается в спортивную машину базы, она начинает превращаться в зажатую недотрогу, архетипическую последнюю девушку. Однако после странного начального эпизода она уже не очень нас привлекает. Она не так непривлекательна, как прочие отморозки, с которыми она едет на ярмарку. Но для последней девушки-слэшер она удивительно несимпатична. И по ходу фильма наше впечатление о ней не изменится. Мы не полюбим ее. Мы просто будем не любить ее меньше, чем База, Ричи и Лис. В «Карне» Роберта Кейлора жизнь бродячей ярмарки, ее жаргон и механика мошеннических аттракционов поражают зрителей своей реалистичностью. Но злачная, пошлая говноярмарка в «Доме смеха» Купера и веселее, и интереснее. «Карни» сфокусирован на том, как лоточники разводят лохов и почти игнорируют отвратительные аттракционы и уродливых артистов. Исключение — один из лучших моментов фильма, когда толстяк поет блюзовую версию песни Фэтса Домина «The Fat Man». Хупер не повторяет этой ошибки. Подростки идут на шоу уродов, и мы, зрители, получаем возможность взглянуть на настоящие природные аномалии — двухголовую корову и быка с расщепленным небом. Выкрики зазывалы «Живые, живые, живые! Это творение Бога, дамы и господа, а не человека!» продолжают звенеть в голове и преследовать нас весь остаток фильма, как закадровый комментатор. Три танцовщицы в похабном шатре также реалистичны, как сортир на заправке. И троица взрослых актеров фильма — Кевин Конвей, Уильям Финли и Сильвия Майлз — создают яркие и живые образы ярмарочных артистов. С особенным вдохновением выступает Уильям Финли, постоянный актер Де Пальмы, также сыгравший у Хупера в «Съеденных заживо», в образе спившегося иллюзиониста по прозвищу «Магический Марко». Скользкому бузатеру Ричи приходит в голову светлая мысль, что было бы улетно переночевать в «Доме смеха». Конечно же, другие три дурака поддерживают идиотский план. Но прежде чем задиристый квартет пробирается внутрь аттракциона, запуская в движение крепкий механизм слэшера, Хупер устраивает зрителю яркую экскурсию по всем гнусным удовольствиям этой низкопробной разновидности шоу-бизнеса. За яркость тут отвечает оператор Эндрю Ласло. Он великолепно снимает ночи, мерцающие разноцветные огни, заманивающие зрителей в эту помойку. Идя вслед за режиссером-экскурсоводом, мы начинаем замечать детали. Например, что трех зазывал на шоу уродов у похабного шатра и у дома смеха играет один и тот же актер, ветеран Бродвея Кевин Конвей. И постепенно наше внимание начинает привлекать неуклюжий, слегка затюканный работник дома смеха в огромной маске чудовища Франкенштейна. Раз уж это фильм студии Universal, Хупер использует классический, плоскоголовый образ чудовища, созданный Джеком Пирсом. И даже в такой убогой реинкарнации образ, в котором вершил историю Борис Карлов, обладает магической силой, как если бы Микки Мауса нарисовали крысой. Если четверо главных героев по-прежнему отталкивают, то фигура в маске чудовища почему-то сразу становится нам симпатична. Персонаж так и не потеряет наших симпатий, однако после того, как он снимет маску и под ней окажется уродливое, расщепленное лицо, он уже не будет вызывать такой острой жалости. В основном по причине того, что Рик Бейкер, лучший в индустрии художник по специальному гриму, На этот раз сработал на удивление плохо. Как ни странно, именно так называемое «настоящее» лицо персонажа выглядит как маска чудовища. К тому же под маской скрывается мим из Сан-Франциско по имени Уэйн Доба, который в силу своей профессии был наиболее убедителен до того, как раскрыл зрителям свое уродливое фальш-лицо. Вместе с маской Франкенштейна ушла и вся тонкость работы Добы. Весь остаток фильма он скачет и вопит. Наконец, маленький хрупкий Доба размером с Джоэля Грея никак не соотносится с тем, как его персонаж описан в сценарии, ведь он должен быть двухметровым здоровяком. Но парадокс в том, что именно поэтому мы продолжаем ему сопереживать. В 1981-м фильм мне скорее понравился, хотя впечатление сильно смазало его сходство с другим слэшером, вышедшим в том же году, «Адской ночью», бывшего режиссера гей-порно Тома Десимона с Линдой Блэр в главной роли. Сюжет и завязка у этих фильмов практически одинаковы, но сценарий, диалоги, персонажи и актерские работы в «Адской ночи» все-таки значительно лучше. Единственное, в чем фильм Хупера оставил фильм с Линдой Блэр позади, это впечатляюще жуткая декорация Дома смеха, придуманная Мортоном Рабиновичем. Действие «Адской ночи» происходит в заброшенном особняке. Декорация, созданная при помощи художников Хосе Дуарте и Тома Колла, уверенно справляется со сложной задачей. Быть одновременно и страшной ареной для резни, название которой «Дом смеха» вынесено в заголовок, и убедительной частью дешевой передвижной ярмарки. Настоящие главные звезды фильма — это грубо покрашенные, резко дергающиеся механические куклы с сатанинскими мордами, которыми обставлен «Дом смеха». Не случайно Хупер поставил их в начальные титры. Они с самого начала фильма врезаются в память, и дальше мы ждем их появления. Еще одна причина, по которой в 1981 году я остался к фильму довольно равнодушен, мне было совершенно пофиг на главных героев. Это не значит, что их играли плохие актеры. Бэридж не идеально, и Ларго Вудров совсем не Суки Гудвин. Но даже я, при всей моей нелюбви к Майлзу Чепину, не стану отрицать, что на роль говнюка Ричи он подходит как нельзя лучше. И Купер Хакоби, как и Джон Траволта в «Кэрри», не лишен какого-то скотского обаяния. В рецензии на «Кэрри» Полин Кейл написала, что Билли Нолан, персонаж Траволты, мог бы быть младшим братом-гопником Уоррена Бейти. Хакоби похож на младшего брата-гопника Харрисона Форда. Если не считать бедняги в маске, никто в фильме не вызывает симпатии. Но теперь я воспринимаю это как часть тайной стратегии фильма. Персонаж Добы обозначен в титрах как чудовище. Учитывая, что он всего лишь человек со страшной родовой травмой, это удивительно бестактно. Это творение Бога, дамы и господа, а не человека. Даже сам Рик Бейкер в интервью журналу «Фангория» говорил, что этот аспект персонажа его тревожит. Это врожденное уродство. Когда я задумался над этим, я понял, что мне стыдно делать упор на чудовищность травмы. Брать ужас прямиком из природы очень легко. Реальность бывает довольно жуткой. Мне просто казалось неправильным строить все уродство только на этом. И я шагнул чуть дальше. Надеюсь, это так и будет воспринято, потому что от врожденного дефекта там все равно осталось много. В лучшей сцене фильма жалкий, наивный, зажатый юноша, скрывающийся под маской чудовища, пытается купить секс у мошенницы-гадалки Сильвия Майлз. Подростки, засевшие в доме смеха, подсматривают за ними и смеются над беднягой, которому дрочит злобная и куда более чудовищная Сильвия Майлз. Чудовище не может себя контролировать. Это приводит к приступу. Помните двух мертвых девушек из соседнего города, свидетелями которого становятся хихикающие подростки? Вскоре выясняется, что Кевин Конвей, стрёмный зазывала дома смеха, отец парня. Именно он требует, чтобы парень убил подростков. Только не говори, что ты этого никогда не делал. Вспомни этих двух мелких девах в Мемфисе. Любопытно, что Кевин Конвей играл ярмарочного зазывалу в первой театральной постановке «Человека-слона». И с его появлением «Дом смеха» в каком-то смысле превращается в слэшер-версию этой пьесы. Но в сравнении с героем фильма Джон Мерик был счастливчиком. Он репетировал диалог Ромео и Джульетты с Энн Бенкрофт. А все, чего добился этот бедняга, равнодушная дрочка от Сильвии Майлз.